День шестой. Утром, убедившись, что все ушли, я иду в ванную. После того, как ею воспользовались более 30 паломников, там грязно, а на полу царит беспорядок. Повсюду мокрые следы. Горячая вода закончилась, и я быстро принимаю холодный душ. На улице стаи ворон, нижняя часть их крыльев темнеет на солнце. Сидят на линии электропередач, арках, крышах. Я пересекаю мост на окраине города и оглядываюсь через реку на ряды домов, окна, веревки с развешенным бельем. Это помогает мне определить хоть какое-то направление, в котором нужно двигаться, когда голова не хочет думать. Остаток дня я иду один. В основном по двухполосной дороге через города, которые становятся все больше. Когда я добираюсь до небольшого города, мне требуется больше часа, чтобы пройти по мощеным улочкам, которые переходят в асфальтированные дороги и петляют мимо жилых кварталов, детей, шумно играющих в парках, уличных киосков со свежими продуктами, и, наконец, я оказываюсь у входа в собор. Войдя внутрь, эта церковь с огромными арочными колоннами, высоким куполообразным потолком, свечами и витражами, через которые струятся пучки синего, красного и желтого света, я на мгновение испытываю благоговение. Из-за этой атмосферы мне почти хочется стать верующим. Я сажусь на деревянную скамью, закрываю глаза и отдыхаю. «Я не хочу молиться тебе», — тихо говорю я. «Это не молитва». Люди приходят и уходят, эхом раздаются шаги, кашель. «Но если там что-то есть...» Если ты слышишь меня, просто сделай так, чтобы все стало лучше. Это все, чего я хочу. В этот момент я понимаю, что не прошу вернуть Сью. Если бы это случилось, я бы все равно все испортил. Все, чего я хочу, — это чтобы боль ушла. «Пожалуйста», — шепчу я, — «не позволяй мне оставаться на дне». Когда я выхожу из дверей и щурюсь на солнце, реальный мир с его нищими и туристами за воротами шокирует меня. Я иду в дальний конец площади, подальше от толпы, и сажусь на пустую скамейку. Позади меня какой-то человек расслабленно сидит на складном стуле у стены. Бумбокс у его ног играет нежную фортепианную музыку. Мимо, смеясь, проходит группа паломников. Их легко опознать. Загорелые, в сандалиях и шлепанцах после длинного дневного перехода, с бледными лодыжками, нетронутыми солнцем из-за ботинок и носков, некоторые прихрамывают из-за волдырей. Вечернее уличное движение и шум из близлежащих кафе становятся громче. Я оглядываюсь назад. У бездомного растрепанные каштановые волосы, на лице седая щетина. Он мягко двигает руками в воздухе в такт музыки. «Немного холодно», — говорю я. Прошло меньше недели, а я почти справляюсь с базовым испанским. Он опускает руки на колени. «Привет». «Тепло?» Он стучит по тележке для покупок слева от себя. Она набита одеялами и спальными мешками. «У меня есть одеяло», — говорит он. Я подхожу и пожимаю ему руку. На ощупь она грубая, мозолистая. На ней видны черные разводы, похожие на жирные пятна. «Полицейские», — говорит он. «Они позволяют мне ночевать здесь. Они знают меня много лет». Я киваю на переполненную площадь. «Здесь лучше, чем там». «Днем жарко», — говорит он, натягивая на ноги блестящий зеленый спальный мешок. «А ночью холодно. Прошлой ночью дул сильный ветер». Он указывает на две маленькие металлические решетки, вделанные в тротуар. «Я там спал», — говорит он. «Я спал там, и там было тепло». Я бросаю несколько монет в пустую чашку, которая стоит на бумбоксе. «Не замерзни». «Да благословит тебя Бог», — говорит он, улыбаясь. Я иду в кафе и заказываю сэндвич. Пока я ем, у меня появляется идея. Я покупаю еще один, прошу официанта завернуть его и возвращаюсь на площадь. Музыка эхом отдается под навесом. Фортепиано со струнными. Вальс Чайковского. Я чувствую, как слезы подступают к глазам, но сдерживаюсь. Протягиваю бездомному сэндвич. Он разворачивает газету и медленно поднимает взгляд на меня. «Спасибо», — говорит он. «Ты идешь в Сантьяго?» «Да», — вру я. Нет необходимости вдаваться в подробности. «Где твой дом?» «Я из Нью-Йорка». Он откусывает бутерброд. «Ну и как ты?» — спрашивает он, жуя. «Паршиво», — говорю я. «Пытаюсь сделать так, чтобы стало лучше». «Все так говорят». Я поворачиваюсь, чтобы уйти. «Пусть тебе будет тепло». Он поднимает руку ладонью вверх. «Прощай, паломник из Нью-Йорка». За его рукой я вижу две металлические решетки. Я ухожу, все еще чувствуя себя паршиво, но уже чуть меньше. Вместо того, чтобы отправиться в местный приют, я провожу ночь в пансионе. Это просто дополнительная комната в квартире на верхнем этаже с балконом, с которого открывается вид на шпили собора. Это пробивает брешь в моем бюджете, но мне все равно. Еще один день, и больше никаких паломников и их храпа. Я беру на кухне бутылку виски, наливаю его в самый высокий из имеющихся стаканов, затем сажусь на балконе. Крепкое спиртное напоминает мне о моем отце, его запахе, гневе. Но прямо сейчас мне просто все равно. Чем быстрее я оцепенею, тем лучше. Я делаю большой глоток и взбалтываю виски во рту, прежде чем проглотить. Мои губы покалывают. Каким же ослом я был! Пока я скитался все это время, Сью страдала в одиночестве, опускаясь на дно, из-за меня. Ей будет лучше без меня. Я раз за разом повторяю одно и то же, корю себя, и когда уже больше не могу себя выносить, вспоминаю француженку и то, как она смеялась надо мной. Терять нечего, я целую тыльную сторону своей ладони. Затем я снова целую ее. В третий раз, как будто осмысленно. Я не то чтобы прыгаю от радости, но это меня трогает. Возможно, в этом что-то есть. «Ладно», — говорю я вслух, — «если бы я любил себя, что бы я сделал?» Перед моим взором проносится монах из Тхарамсалы, его улыбка. «Скажи «да». Эй», — говорю я, затем слегка смеюсь, — «чему этому?» «Скажи «да». Если бы я любил себя, скажи «да». Мне некуда возвращаться. У меня больше нет девушки. Мне хочется бежать подальше от вида больницы, от всей этой смерти, что, очевидно, ставит крест на моем стремлении стать врачом. Хорош бы я был на собеседовании в медицинском колледже. Я помешиваю мизинцем лед в стакане. Шпили собора, темные тени в ночи. Я мог бы поехать куда-нибудь еще, сидеть на пляже и пить, пока у меня не кончатся деньги. Или поехать домой. «Домой!» — произношу я вслух с преувеличенной интонацией. «Поехать домой. Купить оружие, найти Сью и застрелиться у нее на глазах. Разве это не было бы забавно?» — говорю я. «Выстрел!» Он стоит молча, вытянув руку ладонью вверх, в другой четке. «Нет никакого «да», а?» Я насмехаюсь над ним. Я насмехаюсь над настоящим монахом. Я пью большими глотками. Все, что я сжигаю в своем организме, постепенно уменьшается. «Скажи «да», — улыбается он. «Тебе легко говорить», — бормочу я. «Ты все бросил». Потом я понимаю, что сам в некотором роде сделал то же самое. «Скажи «да»!» Я смотрю на тыльную сторону своей ладони. Я подумаю об этом.